Часть вторая. Уха на Багониде. Весна в изломе. Вот-вот перейти ей в короткое, быстротечное заполярное лето, да отчего-то медлила, тянулась весна. И когда истаяла, утекла в озера и реки, людей шатало от голода. По дымящейся сизым паром мокрой тундре брел парнишка в больших изодранных броднях, часто наклонялся, обирая с кочек и самха волосца зеленого зимой и летом прошлогоднюю перемерзлую клюкву, почти уже вытекшую. Лишь кожица осталась, да тлелые семечки в клопом смявшейся ягоде. Парнишка распрямлялся, чтобы сунуть в рот клейко слипшийся в ладони катышек ягод, и стоял какое-то время, зажмурившись. Из глаз сыпались искры, голову обносило, перед лицом, не потухая яркими разноцветными кругами, каталась радуга, на уши давила, и под грудью в клубок свитая путалась, душила липкая нитка тошноты. На обогретом, с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо, хотел побежать скорее, может, сова или писец задавили линялого гуся. Косточки достались от него, но сапоги, хоть в них и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатые, два крылышка в слабом дитячем пере и мохнатый, точно куржаком охваченный стебелек, подпирал чашечку цветка. В чашечке мерцала тоненькая прозрачная ледышка. Солнце, выпутавшееся из густого меха зимы и поднявшееся уже высоко над тундрой, вдавливало всякое растение в мягкий ворс тундры, загоняло в заросли стланников, смахивало к озерам в поймы рек. А этот цветок дерзко стоял на обдувном холме, где не отошла еще, лишь отпотела тонкой корочкой земли, питая робкие, паутинно-тонкие всходы мхов, нити сухоросной травки, сереньких, как бы вымороженных до погибельной сухости кустиков голубики. Один лишь цветок жил на холме уверенно, вызывающе, не прячась в благостное затишье, дерзко выйдя навстречу зазимкам, ветрам и студенным мокромозготникам, таким частым тут в весеннюю пору. Цветок караулил солнце. Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, будто в линзе, и грели маковку, тоже укутанную в мохнатую паутинку на дне чашечки цветка. Льдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки цветка, будто створка ворот. И тогда чашечка, почти выворачиваясь, живым зевом подставляла маковку солнцу, а льдинка оборачивалась в светлую каплю, освежая и питая собою цветок и назревающее в нем семя. До ухода солнца, до самой последней секунды заката, цветок дышит теплом светила, поворачивая вслед ему яркую головку, после чего лепестки с исподу отепленной шерстью сразу плотно закрываются. Грустно опадает головка, но внутри цветка, под лепестками, не кончается неприметная работа. Жилкой вонзившегося в мерзлоту корешка цветок вытягивает влагу, обращая ее в зеркально-тонкую прозрачную льдинку, которая утром снова поймает и соберет в пучок лучи солнца. Из утра в утро, изо дня в день идет невидная миру работа, пока не созреет маковка. И когда поблекнут тряпично свернутся и опадут лепестки, сухо треснет, обломится былка стебелька, уронит наземь погремушку маковицу, ветром ее покатит по тундре, соря черненькой пыльцой семян. После Аким не мог вспомнить, нашел он изорванного гуся или какую другую еду. Вроде бы нашел, глодал сырую кость, облепленную пером и мохом, да, может, это было совсем в другую весну, почти ежегодно в опарно набухшую тундру, по которой не пройдешь, не проедешь, на реку, запятнанную раскисшим льдом, не выплывешь, голод гнал его на поиски хоть какой-нибудь пищи. И случалось подбирать, поить песца, сов и лис, случалось и отбирать ее у них. И все это забылось, смололось в памяти, слилось с другими детскими воспоминаниями, стало кусочком жизни, однако цветок тот, стойкий цветок тундры, приручивший само солнце, жил и цвел в памяти отдельно от всех воспоминаний, потому что где-то и в чем-то оказались схожими жизнь Акима и северного цветка с трудно запоминающимся из-за моря привезенным названием. Дальше, на север, ближе к морю, росло таких цветков столь много, что пустынные равнины после первого теплодува охватывало кратким, но таким ярким заревом, что слепло всякая другая растительность, и сама земля недели две сияла, зажмурившись от собственной красы. Родился и рос Аким на берегу Енисея в поселке Баганида. Десяток кособоких, дозольной плоти, выветренных избушек, сплошь однооконных с амбарными крышами, затянутыми толем, хлопающим на ветру, среди избушек плавающий в болоте недородным гусаком барак. Вот, пожалуй, и весь поселок, если не считать еще в берег всунутую закопченную баню с испростреленной дверью, за нею тисовый сарай на песчаном приплеске с надписью, сделанной мелом, по двустворчатым воротам. Рыб-пр-пункт. За бараком в наклон стоящую желтую будку без дверей, пару дровяников, забытого кем-то или выброшенного волною железного корпуса катера, выводка дощаных и долбленных лодок, болтающихся возле берега на якорях, стола длинного дощаного на стояках и тагана под артельные котлы. Есть еще пароходная свистулька над бараком, приспособленная вместо радиоантенны, градусник, прибитый высоко над окошком, чтоб не достали ребятишки, обломок якоря, подвешенный ко второй, забитый для тепла двери барака, в сердечко которого бьют, если пожар или на собрание надо, или кто заблудился в тундре. И еще турник стоит между бараком и желтой будкой. Для ребятишек он высоковат, а мужики до того упехтывались на рыбачьих тонях, что едва добирались до нар, и никакой им турник не надобен был. Больше ничего приметного в Баганиде не было, ни деревца, ни даже зарослей кустов. Мох содран и вытоптан, по весне проткнется там-сям серенькая сока, которая на озерном лове сильно царапает мужикам ноги, особенно тем, что с клячем лазят по прибрежной шехре, оремникам и кочкам. Но всходы осоки, еще мелкие, беловатые, выедают захудавшие за зиму собаки. Так что выживали в поселке лишь пушица, реденькая жалкая лебеда, коневник с кисточкой ржавых семечек, гусятник, обмирающий от заморозков, да наползающий из тундры багульничек. И застенчивым больным румянцем розовели по кочкам звездочки дивной ягоды княженицы. Место для поселка выбирали люди, которые жить в нем не собирались. Увидели на бассейновой карте удобные для рыбной ловли плесы, разведали богатые тони и заслали сюда людей. Те тоже не морочили себе голову житейскими заботами. Они вообще были свободны от каких-либо забот. Что сказано делать, делают. Где велено жить, живут. Что выдано есть, едят. И название поселку никто не придумывал. Оно произошло само собою, от речки, которая впадала в Енисей, и от рыбацких песков, что от веку звались Богонидинскими. Метрах в 200 от поселка, не дальше, чтобы лишка с тяжестью не таскаться, возникло кладбище, спутник всякого человеческого прибежища. Открыл его безвестный человек, по весне выброшенный половодьем на берег. И поначалу бойко шло тут дело. Спора густела чаще пирамидок и крестов, тесанных из плавника. Но скоро люди научились бороться с цингой. На тареле плавать на лодках и кунгасах реже выпадали за борт, не лазили дуром по тундре, в бараке извелась пьянь и блатники. Артельная работа объединила людей, заставила приспособиться к жизни, сообща питаться, стирать и сушить одежду, мыться, подчиняться, обогреваться и даже развлекать себя. Кладбище заметно херело, зарастало. Пирамидки и кресты выталкивало из земли мерзлотой, и не валяться же им зря. Выпали, значит, не нужны они больше ни земле, ни тем, чей прах стерегли. В печку их хорошо горят, выветрились до звона. Взъерошенной пеной со всех сторон катились на кладбище волны белого мха, облепленного листьями морошки, хрустящими клубками багульников, окрашенного сеянцем брусники и сизой гонобобелью. Меж низких бугорков и по закраинам кладбища путалась, извивалась мелколистная карликовая березка, таловый стланник. Зимами у этих зарослей кормилась куропатка. Акимка ставил силки, и попавшие в петлю птицы громко колотились о фанерные с надписями дощечки от ящиков из-под папирос, пряников, вермишели. Летами по кладбищу высыпала сильная морошка, будто рыба какая, заплыв сюда в половодье, выметывала комочки желтой икры. Продолговатая, в ноготь величиной, голубика зазря осыпалась на могилы. Ягоды на свежей земле вызревали раньше, чем во всей округе. Акимка крепился, крепился и, не выдержав соблазна, поел однажды могильных ядок. После целый день пугливо вслушивался в себя, скоро ли помирать начнет. Что-то даже ныло и остро кололось в середке, но скоро он ввязался в домашнюю работу и про смерть забыл. После без страха кормился ягодами с кладбища вместе с поселковыми собаками. Мать пугала Акимку, страсти ему всякие про кладбище сказывала, но парнишка ничего уж не боялся. Он и братишек с сестренками таскал за собой на кладбище. Детям так полюбилось чистое, всхолмленное место, что они выводком пасли здесь, ползая меж могил до поздней осени, до первых стуж. С кладбищенского бугорка далеко вокруг видно песчаные приплесни у воды, полого расстеленные, выше чуть подбитые валом, ближе к подмытым ярам сплошь в ступеньках. Песчаная коса от лога до блеска, промытая водой, зализанная волнами, сплошь утыканная вешалами для сушки неводов, спокойно, лениво вытягивается от мыса реки. По вешалам будто нанизанные на рожень белые комья, то рядами сидели и дремали чайки. По косе бегали, кормились кулики, пурхались в песке щуры. Гуси выползали из крепей тундры, сторожкой стаи рассаживались в отдалении. Ходили валка возле воды, выбирая подбитую к обмыску рыбью мелочь, козявок каких и нежные травяные корешки. Никакой другой земли, никаких других станков и жилищ Акимка до поступления в школу не видел. Он родился в Багониде и нигде не крестился, даже записан ни в какую книгу не был. Вольно родился от русского человека, который поколотился на севере под зашиб деньжонок и исчез навсегда, оставив матери Акима еще одного ребенка, как потом выяснилось, Касьянку. «Отца ихнего Касьяном звали», — пояснила мать. Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем, но говорил он неразборчиво, зажимая звуки, и его записали Хасьянычем. Хасьяныч так Хасьяныч, какая разница? Мать, узнав об этом, закококала болотной курочкой, руками захлопала, будто школьница на празднике, и повторяла свое любимое «Йоколамене! Йоколамене!» Мать рано стала носить детей. Его первенца Акимку прижила на 16-м году. Мужик Касьян, рассказывала она, подарил чулки и платок, сладкими пряниками угощал, красным вином. Ну, как такого хорошего человека не полюбишь? Она и полюбила его. Приголубила, совсем не думая о том, что из приятной такой шалости получится ребенок, человек. И когда опросталась в бараке, и ей показали завязанного в узелок сморщенного, извивающегося детенка с голыми деснами, слепо склеенными чем-то белесым глазами, она недоверчиво, даже как бы и брезгливо фыркнула. «Фу! Какой Якимка, йоколамене! Мой, что ли? Не может быть!» «Почему не может быть? Почему Якимка? Где она такое имя слышала? Отчего оно ей в голову пришло? Поди у нее узнай». Мать была и осталась девчонкой-подростком по уму и сердцу. Обижать пробовали бабы, прозвать ее ветренкой не прилипло, потому что мать не понимала обидного смысла этого слова, и ее обзывать перестали, и вообще ее никто потом и никогда не обижал. Бабы помогали и чем могли, мужики тоже помогали и ласкали. Быстренько образовался табунок детей в Багониде. «Чьи?» — спрашивали мимоезжие люди. «Рыбацкие», — смеялась мать. «Наши», — подтверждали рыбаки. Артель, обеспечивающая рыбой большую северную стройку, не оседлая. Народ в ней почти каждую путину менялся. Оставались постоянно на месте бригадир, приемщик, радист и пекариха, она же костелянша, завхоз, ворожей, акушерка, всем мать по возрасту и нраву матершинница и плакса Афимья Мозглякова. За что-то еще до войны она отбыла срок, застряла на севере, и все грозилось куда-то податься, плюнуть тут на все. Но север, он вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем юг. Там люди, как бы все разом получив, тепло, благо, человеческую скученность, лениво мнут свои дни в тесноте и довольстве. Здесь, отравленные волей, редколюдьем, самовластьем, все время ждут каких-то перемен, томятся сердцем по другой жизни, и всегда есть возможность капризно подразнить себя и других тем, что вот возьмет он, вольный человек, и махнет туда, на юг, к фруктам, к теплому морю. Это возможные, но чаще всего так в мечтах и изношенная вторая благостная жизнь — шибко поддерживает северных людей в их нелегкой текучей жизни, крепит их дух и стойкости, им добавляет. На всполье в уре с берега мужики вкопали низкую одноконную избушку, мало чем отличающуюся от бани. В этой всегда почти темной избушке на обширных нарах и топчине, приткнутом к печи, сваренной из толстого железа пароходными людьми, копошились, ревели, питались, играли и росли ребятишки. Акимкины братья и сестры. Мужики приносили стирать белье, что-нибудь упочинить или зашить. Поначалу мать ничего не умела ни стирать, ни шить, ни варить, но заставит нужда калачик есть. Говорили ей пословицу, и хотя она не знала, что такое калачики, помаленьку да потихоньку захомуталась в семейную упряжь, однако так и не смогла до конца одолеть трудную науку бороться с нуждой. Чему учить ее не надо было, так это легко, беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей. Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям, да и сама мысль о смерти, как избавление от бед, мучений и нужды, не приходила ей в голову, оттого, наверное, и падежа в семье не было. Ребятишки, прозванные Косяшками, росли вольно, без утеснений и досмотра. Самой для них большой заботой и радостью было дожить до весны, до солнца, до тепла, до рыбы, до ягод, да и вся Богонида ждала весну, как милосердие Божье. Запертая в сырой, удушливой избушке, до трубы скрытой в забоях, отшибленной от остального мира снегом, много месяцев зимогорело семейство, ребятишкам казалось годов. И, наконец-то, которые в лохмотьях, которые вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропрелой вонькой норы. Ослепленный ярким светом, задохнувшийся, обжигающий свежим воздухом, выводок ребятни не прыгал, не ликовал. Протирая красные слезящиеся глаза кулачишками, дети недоверчиво осматривались, открыв рты с кровоточащими от цинги деснами, подставляли живительному теплу блеклые лица, вытягивали ладошки под солнце. Головы у них кружились, ярким светом резало глаза, они лепились на заваленке, подобрав под себя ноги, чуя ослабелым темечком живительное тепло, улыбались и подремывали. Которые покрепче, тоже бледные, засохшие на губах кровью, ковыляли на ослабелых ногах к высокому еще первой вольной водой вздутому Енисею и не умывались, а щупали его ладошками. И от живой целительной воды начинало трепыхаться в них сердчишко. Они, повизгивая, брызгались и пробовали смеяться. Мать приносила ножницы, стригла ребят, будто овец прямо на берегу, ветром подхватывала и уносила в воду сплошь почти смоляные черные волосья. Лишь двое первенцев, Акимка и Касьянка, волосом удались в отца. Неведомый Касьян гнул северный проволочно-толстый волос своей крепкой породой. Нагрев бочку воды, мать мыла ребятишек, они боязно ахали, ревели от мыла, царапали себя ногтями. Мать, сверкая белозубым широким ртом, только и успевала повторять «Йоколэмэне! Но да йоколэмэне!» И, обиходив ребятишек, и сама залезала в бочку, взвизгивала, коснувшись голым телом воды, похохатывала от щекотки, когда Касьянка терла ей таловым вехтем спину. Обобрав с себя накопившуюся за зиму грязь, Касьяшки потом смело уже ходили в артельную баню. Причесав на пробор коротко стриженные волосы, мать доставала с полки наперсток красной помады, слюнявила ее, подводила губы, надевала мятое платье морожкового цвета, коричневые чулки, туфли на высоких каблуках, косынку с голубями и нерусскими буквами, и становилась такая нарядная, что и не верилось, будто эта вот беспечная, чем-то и в чем-то чужеватой ставшая девушка их Касьяшек мать. А она, дурачась, еще на каблуках крутанется. Хорошо? Как нехорошо! Промытые волосы отливали воронью, перышки бровей, как бы вдавленные в лоб, придавали лицу какую-то детскую незавершенность и безвинность. Круглое плоское лицо оживляли две надщечные продолговатые косточки со слабым румянцем, и только глаза с вечной тихой печалью северного человека всегда погружены в себя и в какую-то застарелую тоску о землях ли благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край, о людях ли, которые жили до них и будут жить после них. Никому еще не удавалось объяснить эту вечную печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют. Она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости никогда и никому до конца открытыми не бывают. И жизнь свою, особенно в тайге, на промысле, обставляют, если не таинством, то загадочными, наезжему человеку непонятными обычаями и ритуалами. У матери мать была долганка, отец русский, а вот поди ж ты, переселилась в нее материнская тайна, печалит глубь ее взора, хотя глаза глядят, смеются. Мать ощупывает ребятишек, щекочет их, барабу всякую несет, всем в избушке весело, перезимовали. Непривычных самим себе, легких, чистых, несколько даже чинных мать выпускала ребят на волю, и, взявшись за руки во главе с белоголовой Касьянкой, брели дети за поселок и речку Богониду, рассыпались по коричневому от прошлогодней гнили берегу, и в истлевших ворохах намытого мусора, в валике скатанного мха старой осоки отыскивали едомую траву, острые всходы дикого лука, бледные листики щавеля, выпрыски тальников, и, морщась от боли шатающимися кровоточащими зубами, жевали, жевали зелень. Иногда им везло, они находили гнезда куликов, чаек, трясогузок, выбирали из них яйца и тут же пили их, не утаивая друг от дружки добычу. Домой они являлись не с пустыми руками, каждый нес зажатый в кулачишко пучок мягких и жидких еще перьев лука и отдавали старшей женщине, хранительнице очага, матери, застенчивой и гордой молчаливостью добытчика. Рыболовецкая артель прибывала в Богониду еще по снегу, готовила снасти, конопатила и смолила лодки, неводники, делала весла, чинила рыбоприемный пункт. Киряга-деревяга, рыбоприемщик, очнувшись от спячки и загула, принимался руководить, стучал деревяшкой, гоголем, летая по поселку, и отдавал распоряжение за распоряжением, но его, как всегда, никто не слушался. Празднично улыбаясь, напевая, что на язык взбредет, наряженная, напомаженная, красивая, мать отправлялась в барак подписывать тагамент, наниматься на сезон резальщицей и подручной киряги-деревяги. Теперь жизнь семейства наладится. Мать станет все лето получать деньги, принимать рыбу, с Кирькой ругаться. Изо всех избушек незаметно проникали в барак ребятишки и сходу взлетали на широкущую, неуклюжую, зато жаркую печку. В ней пекли на всю артель хлеб, варили еду, сушили обувь и одежду, лечили простуду. Будут пить в бараке, на гармошке играть, плясать и целоваться. Акимка с Касьянкой уж не пропустят праздника, они давно на печке, лежат под потолком в табачном дыму и пыльной духоте ребятишки, слушают гармошку, передразнивают пьяных, ждут, когда им сунут пряников или конфет, хохочут, подпевают, подсвистывают. Аким с Касьянкой восхищенно наблюдают, как косолапя отплясывает мать, широко открыв рот, махая руками, будто в лодке, когда волна, и, не зная, в общем-то, никаких плясок, дробит и дробит каблуками по замытым серым половицам, чтоб громко получалось, и, подпевая за мозгличихой, выкрикивает частушки, но Частушек она тоже ни одной не знала, и потому лишь повторяла, ошеломленная весельем, «Мой миллионок, мой миллионок!» Выбившись из сил, мать тыкалась на нары и доверчиво свойски припадала кому-нибудь из артельщиков на плечо, что-то говорила ему, сверкая белью зубов, обмахиваясь косынкой, крутила головой, притоптывала ногами, высвободив их на короткое время из тесных туфель. И по губам ее можно было угадать «Мой миллионок, мой миллионок!» И «Ах, хорошо!» «Ну да все хорошо, ёкаламане!» Не зная, куда себя деть, что сделать с собой, кому раздарить душу, переполненную счастьем, она крепко-крепко и благодарно обнимала за шею артельщика, целовала его обляпанными краской губами и тут же, отпрянув игриво и застенчиво, закрывала ладонями разгоряченное сияющее лицо. До поздней ночи стонали и хлопали барачные половицы, сбитые с гвоздей, хряпали ладони о сапоги, ревели мужики, кто чего мог. «Зачем не все время так?» — думал Акимка. «Зачем зима? Кому она нужна? Может, ее не будет больше? Может, уж последний раз она приходила? Поди-ка, последний!» Вон как тепло в бараке и на улице, как веселы, как дружны артельщики. Зимой все по-другому. Люди молчаливы, угрюмы, живут всяк по себе, думают о своем, ругают зиму, север, собираются уехать куда-то. Под утро, разувшись еще у дверей, мать тихонько прокрадывалась в избушку. Акимка, что гусенок в гнезде, всегда мать слышит. Подняв голову, он гусенком и шипит. «Ты все так долго! Опять ребенка вделала!» «Маленько делала!» — хмельно смеялась мать и, сладко зевая, валилась на топчан. «Весна, сыносик, весна! Весна и птицы, и звери, и люди любят друг дружку, поют, ребенков делают. Вот вырастешь, тоже мал-мал погуливать станешь. Все отвернулся-то, все отвернулся. Ис, какой застенчивый! Веси в меня!» И с хохотом щекотала Акимке брюха. «Ну чего вот ты с ней сделаешь? Ладно уж, Касьянка подросла, помогает маленько, но самое главное спасение в том, что в Багониде еще с войны сохранился обычай кормить всех ребят без разбору бригадной ухой. Выжили и выросли на той ухе многие дети, мужиков обратились, по свету разъехались, но никогда им не забыть артельного стола. Да и невозможно такое забыть, это ж праздник всегда желанный, каждодневный, от самой ранней весны и до поздней осени продолжающийся. И как всякий праздник, он всегда в чем-то неповторим. Далеко еще до вечера, до того часа, когда появится из-за песчаной косы лодки и круглолобый носатый неводник, а малый народ Багониды весь уже на берегу, на изготовке ждет терпеливо и молча рыбацкую бригаду. Иногда забудутся ребятишки, примутся играть, бегать и вдруг разом уймутся, притихнут, кабы не прозевать самый радостный миг — появление первой лодки. Поотдаль лежат собаки. Они тоже ждут рыбаков, сосредоточенно, серьезно ждут, не грызутся в этот час. Выводок косешек, как есть весь, печется на прогретом песке под незакатным солнцем. Трех братьев, которые еще ходят без штанов, Аким выносил на закукорках, сваливал их в песок. Вместе с другими кривоногими, щелеглазыми ребятишками пурхаются малые в песке, сыплют его горстями на головы, хохочут щекотно им. В Багониде никто никогда не прячется в тень. Здесь все лезут на обдув, на солнце, и люди, и животные. Меньше комар донимает, греет пуще, намерзлись, наслеповались за зиму-то. Хватит! под водительством Касьянки подружки ее, девчонки разных возрастов и калибров, обливают водой длинный тесовый стол, поставленный на три опоры. Стол сооружен возле самой воды, врос опорами в песок. Касьянка строго распоряжается, ведет себя настоящей привередливой хозяйкой и старательней всех трудится. Сперва она скоблит тесины бутылочным обломком, затем еще веником с песком шоркает, после уж мокрым вехтем драет. Гладок, чист артельный стол. Все черные мухи с трясин спорхнули, никакой им тут поживы не осталось. Хочешь, не хочешь, лети к избушкам. Но там собаки все подмели. Если муха зазевается, они ее, щелкнув зубами, отошлют к себе в середку, да еще и облизнутся. Стол вымыт, пятнисто просыхает. Притоптанная подле него земля подметена, тряпки и голяки в воде выполосканы. Деловитая Касьянка занялась ребятами, которому нос выдавливает, которых со словами «погибели на вас нет окаянных» волокет к воде, обмывает, которому деревянного коня подведет, которому чечу, игрушку, то есть чаще всего куклу из сучка резаную, тряпицей повяжет, которых приласкает, которым поддаст. У Касьянки всегда полно забот, она порядок любит. Акимка наколол дров. Ребятишки, что постарше, редком их сложили или под огромный таган с двумя навешанными на него железными коваными крючьями величиной с печную клюку. Чтобы время шло скорее, Аким еще работу искал и нашел. Вымытые им самим еще вчерашней ночью котлы, один на 5 ведер, другой на 3 под чай, принялся еще раз протирать вехотью и песком. Мало ли что, может, мухи котел засидели. Зараза Касьянка, без нее уж никакое дело не обойдется. Почти вся в котел забравшись, шлепается в нем, наводит блеск, напевая тихонько: «Далеко из Колымского краю, шлюмаруха, тебе я привет». Нахваталась в бараке девчушка всякой всячины. Котлы привезены с магистрали в баню для тех, что строят самую большую железную дорогу на севере. Но в баню котлы не попали, понадобились в Баганиде, и их приспособили под варево. И сколько вкусной еды переварено, перекипячено в этих котлах! Попадали в котлы и гуси, и утки, и олешек, случалось, в него заныривал. Сколько людей насытили, оживили, напоили, силой налили и взрастили эти котлы. Касьянка управилась с делом, вскинула лохматую голову, которая чудом держалась на дудочке ее тонкой шеи, всмотрелась вдаль, вслушиваясь при этом напряженно. Кругом все замерли, не дышат. Касьянка самая уловчивая на ухо. «Едут!» — облегченно, со взрослой бабьей радостью выдохнула она, расслабляясь всем телом. «Идут! Идут! Идут!» Ребятишки, а за ними собаки, с лаем бросались бежать по чисто вымытому приплеску, оставляя на нем следы, распугивая чаек навстречу рыбакам. Дети запинались, падали, собаки похватывали их за ноги и рубашонки, те с хохотом отбивались от них. Старшие ребята, сдерживая порыв, оставались возле стана, у них дела. На скорую уж руку Касьянка еще раз ополаскивала свежей водой колокольную глубь котла. Уронив посудину на бок, парнишки выливали воду и, продев в проушины котла железный лом, тужась багровея, перли чугунную посудину к тагану, вздевали на крюк. Тем временем Касьянка торопливо обихаживала себя, мыла руки с песком, ломаной гребенкой собирала в кучку беленькие жидкие волосенки, форсисто их подвязывала отцветшей косынкой и, снова ругаясь и ворча на нестроевую команду: «Погибели на вас нету, навязались-то на мою головушку!» Той же вихоткой, которой обихаживала котлы, оттирала руки и лица малышей. Поплясывая от боли и жжения, малые изо всех сил крепились, не хныкали. Касьянка делала дело, ворча, раздавая шлепки направо и налево, не забывала, однако, вытягивать шею, будто сторожка линялая куропатка на ягодниках. «Только-только стерляжий мыс прошли», — с досадой роняла она. «И чё скребутся?» — спрашивается. «Лентяи, ох, лентяи пошли мужики! Имя бы только вино жрать да блудничать! Никуда они больше не годятся!» «Чё ты понимаешь?» — возражал ей Акимка. «Рыбы много, тяжело, а ты музыки, музыки!» «Ну, если рыбы много, так тогда, конечно», — милостиво соглашалась Касьянка. В рыбоприемнике, в нем, как в конторе, счеты с костяшками, зеленая книжка квитанций, даже календарь на стене есть, еще весы, ящики, много ящиков, бочки с солью, носилки с железной сеткой, чаны с тузлуком, в которые бросают рыбу, если за ней долго не приходит катер с большой стройки. К рыбоприемнику, этому отделенным от артельного стола расстоянием, иначе мухота одолевает едоков, гремя ключами, подвешенными к поясу, гребся приемщик Киряга-деревяга, большой человек. Низовской, енисейский уроженец, он в войну из снайперской винтовки бил фашистов только в башку, заверял Киряга-деревяга. Один раз он ночь напролет просидел на железнодорожной водокачке, немчуры нащелкал, счету нет, однако шибко закаленел наверху. Ветрено и морозно было, шла зима 42-го года, торопился утром Кирюшка скорее в землянку, попер непротоптанной дорожкой напрямки через заснеженное поле, ему махали флажком, орали, но он, остяк дурной, упрямый, никого не слушал, скорее домой, скорее, чтобы отогреться и показать винтовку всю в зарубках на прикладе, столько с водокачки он фашистского воронья нахряпал. Да увидел проволочки в снегу, к проволочкам печатки мыла привязаны. Зачем мыло в снег набросали? Больших денег на базаре мыло стоит. Война? А, догадался, немецкий самолет мыло вез фрицам умываться. По нему из зенитки нашей как дали, так все мыло и высыпалось. Кирюшка решил одну печатку мыла поднять, чтоб тоже умываться по утрам. Да только собрался наклониться, зацепился большим валенком за проволоку, и тут как ахнет, глаза узкие, косые, несё перед собой не видят, только в бок широко глядят, голова совсем не соображала, закалела на водокачке, и об одном голова только думала: скорее до землянки добежать, горячей каши поесть, водки выпить, иначе бы он остановился и подумал: какое мыло? Зачем и кто бросит такое дорогое имущество? Оторвало Кирюшке не только ногу до колена, но и повредило, что не надо. У Кирюшки и раньше борода не шибко росла, а после госпиталя он совсем голый лицом сделался. Еще до войны Кирюшка учился в Игарской совпартшколе, грамоту знает, с грамотой, даже если у тебя деревянная нога и другая нога без пальцев, и вся начинена железом, которое ходит шевелиться в нем, не дает спать, все равно не пропадешь, начальником будешь. Да вот беда, хворает часто рыбный начальник, нарывают на побитых ногах красные шишки, и криком кричит тогда Кирюшка, бабы льют ему спирт в рот, чтобы оглушить боль. Один раз выкатился из него осколок. Кирюшка его всем показывал, маленький, на уголь похожий осколочек. Может, последний? — с надеждой в голосе спрашивал Кирюшка. Кроме того, что Киряга-деревяга является завом рыбоприемного пункта, он еще депутат Плахинского постсовета. Возит оттуда почту, показывает кино, когда праздники или выборы, и говорит речи на всех собраниях. «Я все могу!» — бил себя в грудь кулаком Киряга-деревяга. «Кое-се да не се!» — подразнивали его бойкие бабы-резальщицы. Киряга-деревяга, если пьяный, в слезы или с кулаками на народ, когда трезвый бацкал дверью пункта и уходил жаловаться Касьянке. Касьянка больше всех людей понимала и жалела Кирюшку. «Ребенков делать, — говорила она, — всяк дурак сумеет. Тут и ума никакого не надо, а вот кино показывать или речь сказать пущай попробуют. Тут их нету, а орден красный, а медаль, на которой танк нарисован за отвагу, называется. У них есть? А значок с красным флагом гвардейский весь в золоте. Он красивший еще ордена. А грамота — благодарность самым главным генералам написанная за уничтожение метким огнем врагов социалистической родины. Это у них есть? Да ничего у них нету. Они только лаются, табак курить, да водку жрать, мастера, ни стыда, ни совести. Поучились бы у грамотного человека уму-разуму, повоевали бы с его, кровь попроливали бы за родину. Как только язык поворачивается, чири бы имя на такой поганый язык, вот бы ладно было. Касьянка, оглушенный потоком собственных заслуг и добродетелей, тряс головой Кирюшка. «Сто со мной сотворили, проклятые фасисты! Я бы твоим отцом был!» Касьянка зажимала тряпицей бывшему боевому снайперу нос, сморкаться ему приказывала, и он, что детенок, сморкался, подставлял лицо, чтобы девочка утерла ему слезы. Обихаживая Кирягу-деревягу, Касьянка заверяла, что он и так им все равно, что отец, даже еще лучше. И она, Касьянка, никогда его не бросит. Сделается Кирюшка-фронтовик старый и совсем больной от ран, она его обшивать, обмывать и кормить станет. «Ой, Касьянка, ой, глупая!» — закатывалась мать, тыча пальцем в Кирягу-деревягу. «Он, отец, совсем ты маленькая девочка, ни сё в семейной жизни не разумис». Киряк-деревяга не соглашался, лез в спор. «Касьянка, пускай девочка, а ума больше, чем у тебя, ветренки безголовый». Спустившись на берег, Киряк-деревяга уединился в рыбоприемник, где у него было уютно. На стене ровно в клубе висела почетная грамота, плакаты с нарисованной рыбой и консервными банками, стенгазета под названием «За ударный лов». Нарисовал ее один приблудившийся в Багониде вертлявый парень. От коллективной работы он увиливал, заботился лишь о культурном досуге артели, да обжучивал рыбаков в очко, раздевая до порток. «За пакостное дело» уманил маленькую девочку заезжего охотника Эвенка на кладбище, пытался надругаться, был люто бит и отправлен под надежную охрану. Широко распахнув дверь рыбоприемника так, что на стенах шевельнулись плакаты и почетная грамота, на столике в углу распахнулась книжка с накладными и сдунула на пол черный листок копирки, Киряга-деревяга хозяйски придирчиво осмотрелся и, тюкая деревяшкой по настилу, сделал один-другой проход, проверяя веренное ему помещение. «Касьянка! Акимка! Ко мне! Бегом!» — строго точно полковник в кино затребовал он. Касьянка сорвалась и не побежала, прямо-таки полетела на длинных птичьих лапках к большому начальнику. Аким фыркнул, пожал плечами, давая понять ребятам, что никакой ему не указчик Киряк-деревяга, однако тоже последовал в рыбодел. Строго и важно осмотрев ребят, как бы оценивая взглядом, можно ли доверить такому народу ценности, Киряк-деревяга достал из-под стола берестянку с солью, баночку с лавровым листом и перцем-горошком. «Припас берегите, не валите горстями-то», — строго наказывал большой начальник. «Когда еще плавлавка придет?» «Без тебя знам», — бойко отшивала большого начальника Касьянка. Обнажая коричневые от табака зубы, Киряга-деревяга грозил ей пальцем. «Шибко много говорис, однако». «С вами, с мужиками, не говори да не следи, так и толку никакого не будет». Киряга-деревяга обезоруженно махал рукой. «Иди, устараторка, а ты, Акимка, в рыбоделе мети, чтобы как зеркало. Поменьше соли на пол бухайте, зеркало тогда будет». «И этот туда же». «Ну, никакого почтения к старцам!» — взъедался Киряга-деревяга и, вывалившись на берег, глядел своими все еще снайперски зоркими глазами вдаль. «Вот и нации!» — извещал он с облегчением. И тут же из-за мыса одна за другой появлялись низко осевшие от груза лодки и неводник. Вставали они грузные далеко от берега. Артельщики, разламываясь, нехотя перешагивали через борта лодок в мелководье, тащили лодки за уключины и борта ближе к берегу, чтоб недалеко рыбу и сети таскать. Навстречу, разбрызгивая холодную воду, спешили помощники-парнишки. Кто во что одетый, тоже хватались за борта, вытаращив глаза, помогали вроде бы тащить, на самом же деле волоклись за лодками, заплетаясь в одежонки. Бригадир и за кружку брался последним. Сидел он у торца стола хозяином, отцом, его заботы сперва о семье, потом о себе. Киряга-деревяга вытягивал шею, убывал, на глазах убывал спирт из пузатой бутылки, что как не достанется. Бригадир, потомив большого начальника, подсовывал ему стеклянную банку из-под баклажанной икры, брякал об нее алюминиевой кружкой. «Здоров буди, снайпер!» — говорил он, обведя полукруг посудиной, кивал головой всей честной компании. «Кушайте на здоровье!» — хором откликались малые богонединцы, уже отогревшиеся при ободренной едой. Бригадир пил размеренно, гукая кадыком, затем сплевывал под ноги шумно, выдыхал и, прежде чем хлебнуть ухи, разок-другой шевелил ее ложкой, словно бы взбадривая варево. Кошевар, хотя и сытее князя бывает, однако ему тоже пришел черед определиться к столу, и, сказавши насчет того, что Нельма сегодня попалась нагульно, навариста, и еще рюмочка-чок, катись, вратачок, и он наваливался на еду. Никаких больше разговоров, бригада ужинает. Венец всех дневных свершений и забот — вечерняя трапеза, святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она, кто добыл хлеб насущный своим трудом и потом. Той порой собаки, подобравшие всю бросовую рыбу с приплесков, незаметно вползали под стол и по сапогам, по запаху ли, отыскав своего малого хозяина и друга, тыкались мокрыми носами в колени, намекая насчет себя. И так уж повелось в Багониде, добросердечность, объединившая людей, переметывалась и на животных. Малые едоки роняли под стол кости, рыбьи крылышки, высосанные головы. Поймав подачку, собаки притаенно похрустывали, а рыбаки делали вид, будто никакой вольности не замечают. Сулили уединенному поселку Багониде повальный мор, поножовщину. Как ужиться простодушному северному человеку с теми, которых от веку именует страшным словом бродяга, а то и арестант. Киряк-деревяга, пока вместе с бригадой столоваться не начал, называл артельщиков пугающим словом «элемент». Но простодушие ли северян, дети ли их вольные и доверчивые ко всему живому, развеяли жуткие предсказания. Работы на Багониде дорожили, и если какая нечисть затесывалась в бригаду, намереваясь взять ее блатным нахрапом, заразить ленью, картами, воровством, его били смертным боем, как того культурника, и он или приспосабливался к баганидинскому укладу жизни, или отбывал из поселка. «Как уха, работники?» — обязательный вопрос каждого дежурного кашевара. И на вопрос этот первым должен откликнуться голова застолья бригадир, раскрасневшийся от еды и спирта, вольно распахнувший рубаху на груди, где средь путающегося волоса всосалось несколько комаров, он великодушно возвещал. «Не зря говорится, добрый повар доктора стоит. Брюхо, что гора, да плестись бы до двора!» — вклинивались в разговор артельщики. Малые, сморенные едой работники, пусть и разрозненно, тоже хвалили кашевара, едва уж ворочая языком. «Очень хорошо!» Мужики закуривали. Над столом вздымался такой густой и плотный дым, что комары жались к земле, забивались под стол и там набрасывались на собак. Тугунок и вся мелкая братья начинали клевать носом в посудину. Под столом ловкая лайчонка вежливо облизывала в бессилии уроненную ложку, полагая, что ее затем и опустили, чтобы облизать. Разок-другой, не корысти ради, от признательности уж, собачонка и руку дружка своего лизнет. Мужики, кто во что гораст, прокатываются над малыми. Косенко сгребала в кучу меньших, кого подгоняя, кого волоком распределяла по домам. Уснут на берегу, попробую тащить тяжелые после ухи пузаны, а на улке не оставишь комар. Акимка не давал себе рассолодить за столом. Он собирал со стола посуду, ложки в ведра, миски, котелки, чашки в кучу и, прибавив из котла горячей воды, нес ведро в лодку. Смешав в ведре горячую воду с холодной, он неторопливо мыл посуду, ополаскивал ее за бортом, жмурился, сыто поикивал. Дежурный тем временем снимал с крюка котел и отставлял в сторону. На дне котла оставалось 2-3 черпака ухи с разваренной рыбой, с густо налипшими в нее горошинами черного перца, и, вывалив остатки ухи в емкий медный котелок киряги-деревяги, Касьянка подсовывала посудину над отливающие угли костра и кидалась помогать брату обихаживать посуду. Вехтем из жесткой осоки и талого корья оттирала она жирное нутро котла с песком, отдувая с лица комаров и жидко спадающие на лицо волосенки, напевая под нос «Шлю, Маруха, тебе я привет». Откуда такая крепость, такая неугомонность в этой худенькой девчонке? Дивился Аким, с трудом одолевая ватно его обволакивающий сон. Все ее погодки, парнишки и девчонки, тяжело отпихиваясь, спали уже по своим дымокурыми прокопченным избушкам, а эта суетится, возится, да еще и поет, правда, совсем уже тоненько, на исходе сил, но поет. Акимка молча отымал у сестры вехоть, выталкивал ее из лодки, и она покорно тащилась в гору, за нею, опустив хвосты и уши, сонно волоклись псы. Они тоже наработались, подбирали кости, крошки возле стола, вырывали чего, возможно, друг у дружки, вступали в схватки с жадными, но более верткими и ухватистыми птицами-чайками. Напившись густого, бодрящего чаю, артельщики развешивали невод, сетки, приканчивали текущие дела и отправлялись в барак где к этой поре жарко натапливалась русская печь для просушки одежды, и радистка, она же ворожея, и мать всему здешнему народу, как по возрасту, так и по нраву, Афимья Мозгличиха, доложившая в центр о наличии рыбы на участке, о сохранности людей и инвентаря, давала мужикам возможность посидеть в своей каморке, покурить, послушать новости или музыку, посудачить о том, о сём, да и отправляться на покой. Завтра снова тяжелая работа на воде. А завтра оно вот, скоро, совсем уж скоро выродится из сегодня, чиркнет по мутному, живому от комаров окошку барака первым лучом солнца, выпутавшегося из лоскутья туманов, застеливших тундру, отсыпаться, чинить сети, конопать эти лодки, мыться в бане. Это уже во время отдорной, так коренные жители называют ненастную погоду, когда на реку не выплыть. А пока горячая страда, на реке, как и в крестьянском поле, летний день год кормит. Какое-то время еще торчал в рыбоделе киряга-деревяга, тукал ногой по настилу, попыхивая трубкой. Распаленный спиртом, он выхвалялся перед резальщицами, которые спустились из поселка по холодку на малом комаре пороть и солить рыбу. «Семь фасистов, присыбись все, и мне бы героя дали, и сто меня потасыло не тем путем. Пьяный поди-ка был», — заводили киряк-деревягу женщины. «Пьяный? Сто говористо! Сообразас! Снайпер на линии огня, как огурсик, должен быть. Когда с огневой придёс, тогда, пожалуйста, выпей, отдыхай». «Ну так вот, и торопился? Куда? Огурчиком-то закусить? А толковать с вами все равно, что с пленными. То да потому, то да потому!» — отчаивался киряга-деревяга и сурово наказывал. «Смотрите, стоп! Все тут было, как в больнице, систа!» «Да иди уж, иди, начальник, на мяском ли чайник!» — прыскали резальщицы. Киряга-деревяга плевался. «Сто за народ! Сто за народ, понимас!» И бросками вышвыривал себя в гору. Так зовется на Багониде, как и на всякой иной земле, берег, подмытый ступенями, дышащей мерзлотой. На горе киряга-деревяга грустно замирал, глядя куда-то, вспоминая о войне, о фронтовых друзьях. Душный пар от мерзлой земли, чем далее в тундру, тем дремней сгущался, вбирал в себя пространство, низкую пестренькую растительность, смешивался с туманами озер и рек. Густой пеленою заволок укрыл и недвижную на правое плечо скособоченную фигуру бывшего снайпера с медалью, прицепленной к телогрейке. Аким выплескивал из неводника воду, воскребал шахтару, рыбью шелуху, потроха, укладывал на место под товарники в лодке, составлял к рыбоделу весла, подколачивал топором уключины, пережидал, когда отправится на отдых дежурный. Тот не заставлял себя долго ждать, почесываясь, широко зевая, интересовался. «Все вроде бы прибрали. Все. Я пошел тогда. Ступай, пожалуйста, пана». Взглядом проводив дежурного к бесплотно плавающим в сереньком мороке избушкам Багониды, Акимка с облегчением переводил дух, забирал берестянку из-под соли, в которой серел кусочек хлеба и рыбы, отделенный им с Касьянкой, поддевал на руку дужку старинного котелка с теплой еще ухой и неслышной тенью, проскользнув мимо рыбодела, где пластали рыбу и трепались резальщицы, спешил к избушке с вывалившимся из углов простенком, подпертым с берега. Заслышав осторожный скрип двери, молча, всякий раз молча, мать тенью приподнималась на нарах и, ровно бы бояться обмануться, в ожидании напряженно следила за Акимкой. Он ставил на печь котелок, зажигал в немазанной плите щепье, заранее собранное на берегу, следил, как разгорается огонь. Берестянку с рыбой и корочку хлеба, не глядя, совал себе за спину в сумрак избушки и всякий раз пугался холодных ищущих рук. Захворала? Не, все мне сделается. Стараясь придать голосу беспечность, отзывалась мать, и шибарша принималась выбирать из берестянки рыбу. С откровенным детским причмоком, обсасывая косточки и пальцы, мать ворковала: «Якимка хоросый, якимка настоящий сын. Тай пох торовья, тай пох». И эти вот заискивающие, неловкие, унижающие взрослого человека слова опрокидывали все в Акиме. Прибитый униженностью матери, он, не глядя на нее, с грубоватым мужским превосходством плевал в огонь, приказывал не трепаться, есть пока дают. Мать послушно и виновато затихала, мотая головой. «Хорошо, мол, хорошо, молчу, только не гневайся, кормилец». По природе не грубый Аким тут же исправлял положение, вспоминая поговорку боготворимого бригадира: «Дома ешь, чего хочешь, а в гостях что дают», и чуть слышно ободрял: «Кушай, кушай, ребенка кормить надо, ребенок-то ничего не понимает, ему дай исть, и все». Смиренно швыркала мать подогретую уху из котелка, экономно прикусывая хлебца, вздыхала, будто оленуха. «Никто не ведает, где бедный обедает», — усмехался невесело Аким, а мать, боясь сказать еще что-нибудь не впопад, молча протягивала ему котелок и, трогая его руку светящимися, заискивающими пальцами, давала понять, что вот и согрелись ее руки. Вся она согрелась. «Спасибо, сыносик», — удаляющимся голосом нежно пела она и, шаркнув по стене рукою, опадала вглубь избушки, в постельное гойно, свитое из старых оленей и собачьих шкур. Выковырив из кучи лохмотьев керкающего, почти задохнувшегося ребенка, мать сперва выцарапывала из ноздрей и рта младенца взапревшую шерсть от шкур и совала в слепо ищущий зев недоразвитую грудь. Вздрогнув поначалу от жадно позверушечьи давнувших десен и в ожидании боли, заранее напрягшаяся мать, почувствовав ребристое, горячее небо младенца, распускалась всеми ветвями и кореньями своего тела, гнала по ним капли живительного молока, и по раскрытой почке сосца оно переливалось в такой гибкий, живой родной росточек. И Акимка, и Касьянка так же вот начинались, так же слепо, так же жадно искали грудь. А сейчас вон Акимка у печи сидит, хозяин. Касьянка к матери приткнулась, греет ее боком. Дети — живые люди. Покоем и тихим счастьем охвачено сердце матери и тело ее. Ей хочется еще раз сказать спасибо старшему и всем-всем, кого она знает, потрогать рукой Касьянку, дотянуться до гладких прохладных щек всех ребятишек, прогнать с них комаров, но ее начинает кружить, нести куда-то накачкой лодки, и она еще слабая от родов, отдается чуткому материнскому сну, уплывая в густую от запахов глубь избушки. Акимка все как-то угадывал, чувствовал, а, понимая и чувствуя снисходительно, матери прощал. Кто-то уж должен был прощать ее, бесхитростную, не умеющую далеко глядеть и много думать, неприученную. Дождавшись, когда мать отвалится на край топчина, простонет освобождение и уронит руку, поддерживающую грудь у рта младенца, Аким подходил на цыпочках, укутывал мать, осторожно клал ее руку на бочок ребенка, сгонял со щеки Касьянки опившегося комара и решал, замерев над спящими, не развести ли курева. Но ребенок же в доме маленький, задохнется, да и сил у него уж почти не было. Усталость долила его. Хриплая, посапывающая царапками ногтей, заполненная тем избушки, манила своим теплым сонным раем. И стоя среди избушки, он начинал отделяться от себя и от всего, что есть вокруг, но все же пересиливал сон, заставлял перешагнуть порог, ежась от мозглой сыри, собирать щепу и плавник по берегу. Воскребал из сердцевины сутунков гнилушки, тер их на табачном сите, и этим же ситом, провеяв, ставил банку с порошком к топчину матери. Подсыпать ребенка сопреет малый до костей в облезлых от псины шкурах. Еще бы моху надрать, насушить и тоже подсунуть к топчину матери. Но такую работу уже догадывалась исполнять сноровистая Касьянка. Много, ох, как много нужно человеку, чтобы жить и существовать на этом свете. Погоняв веником по избушке комаров, сгрудив младших ребят потеснее, Аким устраивался на краю нар, чтобы не посваливались которые на пол, и едва успевал донести до изголовья щеку, засыпал каменно, бесчувственно. Но через час-другой какая-то сила, ему непонятная и многим детям вообще неведомая, заставляла его очнуться, оторвать прилипнувшую к постели голову, прислушаться. Спит семья. И ребятишки спят, братья и сестры. Мать спит. Новый маленький человек спит. Как всегда, крадучись, мать неделю назад сходила в бригадный барак к мозгличихе, а просталась там благополучно и виноватая вернулась с узелком домой. Что сделаешь? Ребенок на свет живой явился, так пусть и живет. Гаснущим проблеском мысли успокаивался Аким во сне. Наяву ли, видя бригаду и тесный ряд малышни за длинным тесовым столом, и успевал еще улыбнуться. Вырастет и этот колоартельного котла. И до позднего утра, до нескорого пробуждения, бродила по лицу парнишки улыбка. Все кончилось однажды и разом. Стройку дороги, которая через все Заполярье должна была пройти, остановили. И опустела Баганида. Мать ездила в Плахинский рыбоколхоз, писала тагамент, получила сети, спецовку, аванс. Она привезла конфет, пряников, халвы, нарядные бусы и ленты, погремушку на резинке, поясок с медной бляшкой Касьянки, а себе кругленькие часы, которые ребятишки тут же утеряли, уронив в щель пола. Кроме погремушки, самому маленькому человечку привезена была интересная лопатина, чулки, штаны и рубаха, все вместе. Добро накопится, куда и вытряхивать, неизвестно. Обувь, одежду, одеяло, белье потом в другой раз сулилась мать приобрести. Началась рыбацкая работа. Издали она кажется простой, легкой и веселой. Две осени плавал Аким с матерью. Плавал, значит, ловил плавной сетью муксуна, сига, омуля, селедку, чира, пелять. Летом рыбачить ничего, хотя в затишье меж ветродувами одолевает комар, но летом светло. Приходится ловить рыбу ставными сетями и подпусками. Плавают с августа, когда начнутся темные ночи. Первое время Акимка не мог нарадоваться свободе и тому, что он сам зарабатывает хлеб себе и семье, помогает матери. Тот первый август выдался погожим, тепло еще было. День большой, ночь маленькая. Успевали сделать две тони, изнурения в работе не знали — Мать сидела с веселком на корме, покуривала, плевала за борт. «Ой, люли, моя малина, распрекрасная калина!» Касьянка опять же подцепила песню и обучила мать. Акимка сердился, когда они тянули про Маруху. «Блатная», — говорил он, — «песня поганая, за нее из школы прогонят Касьянку». Вот они, чтоб угодить старшему, и выучили про Калину. Касьянке через месяц ехать в школу-интернат. Ей два платья на пароходе в лавке купили, ботинки и лыжный костюм. Большой, правда, мужицкий, но Касьянка вырастет, и он ей будет в самый раз. Аким отправится в школу, когда кончится рыбацкая путина. Пока же надо работать, кормить семью. Ребятишки жарят печь в избушке, ждут, не дождутся брата с матерью. Встречать артельно на берег вываливаются. Совсем недавно так вот гамузом встречали бригаду. Что сделалось? Куда все делось? Народу в Баганиде душ полторы, тарары. Ребятишки поразлетелись с отцами-матерями. Одним лишь Касьешкам некуда подаваться. Закрыли дорогу, черт с ней. Век дороги не было в Заполярье, и еще пусть век не будет. Но рыбу-то, рыбу-то ловить зачем бросили? Рыба не дорога, она всегда и всем нужна. Приспел, не заставил себя долго ждать первый утренник, оглушил инеем гнус, искрошил мелкую траву, на свет выпросталось всякое тыкучее растение с мохнатым семенем, стало сорить на землю пухом. На кустарниках засветилась листва, до красноты ожгло бруснику в тундре, посыпалась остатная голубика, черника, раскисла поздняя морошка, княженица уронила в кочки последние мелкие ягодки, листья багульника свернулись туже в трубочке. По озерам, на обмысках и островах тронула горчичной сыпью тальники, заклубились над рекой птичьи стаи, выжатые из озерных и болотных крепей, намерзающие утрами коркой льда, которую днем ломало ветром и солнцем. Начищенные до белизны лоскутьем летних туманов солнце полорота пялилось с высоты на тундру, объятую краткой и дивной красой. Ясная, не опутанная липкими мокрыми сетями, как озерный круглый карась, солнце еще пригревало в полдень, пусть исходным теплом, да все же грело, но там, где солнцу надо замкнуть дневной круг, легкая дрема примаривала, светила, и день ото дня оно провязало глубже в тину дальних болот. Кем-то растеребленный птичий пух все плотнее окутывал его, и в мякоти пуха оно долго нежилось утрами и возникало почти над головой заспанное, ленивое. Выбросив крестовину и выметав сеть, рыбаки рассаживались по местам. Мать на корму, Аким за гребе. С вечера можно еще плавать в рубахе и пиджаке, ночью в телогрейке. К утру плащ приходилось надевать. Легонько пошевеливая веслами, Аким удерживал линию поплавков, сети вкось по слабому течению, и представлял, как там, в глуби воды, чуть потемневшей от морока первых ночей, вышли и пасутся на песках, словно птицы на ягодных полянах, косяки муксуна, чира, пеледи, омуля. Гладкими заостренными мордами рыбы тычутся в песок, выбирая мормыша, личинок паденка, жука-плавунца, осыпавшихся на дно комаров, тлю, мохнатых ягодных бабочек и всякую козявку, сбитую на воду ветром и холодом. Жирует рыба перед зимней полусонной жизнью. Если б ложка, козявка, червячок какой не захочет, чтобы его съели, зароется в песок, в жидкий слой наносного ила, рыба тревожит дно, кто крылом, кто хвостом, кто поддевает песок нижней губой, будто лопатой. Муть, супесь пропускают через жабры обратно в реку, козявке же или червяку через гармошку жабер не проскочить. Прямой ей путь в ненасытную, чуткую рыбью пасть. Еще козявка лапки не сложила, не смирилась с судьбой, еще брыкается в тесноте рыбьего чрева, а уж пошла работа на перевар. Выделился сок, который мигом размягчает и рассасывает не только мягкопузую козявку, но и кость, ракушку, мелкий камешек. Словом, варит рыбье брюхо, что богонидинский артельный котел. Косяшки ворночье с досады раскололи его камнями. Эх-ха-ха! Ни котла, ни бригады. Осень надвигается, за ней зима подкатит. Она тут резвая, не временит в пути. Навалится, держись. Срока ей половина года, когда и больше. А там весна совсем не красна, зато голодная. Не давая ходу тяжелым мыслям, Аким насильственно заставлял себя думать дальше о том, что происходит не в миру, не на свету, а в воде под лодкой. Там внизу, следом за большой рыбой, вспахивающей дно реки, будто пашню, Аким видел пашню в кино, теснятся косяки, тугунка, ельцов, селедок и этого рванья, шпаны-то водяной, ерша, про которого опять же бригадир так славно и складно сказывал. «Ухи из ерша съешь на копейку, хлеба расплюешь на рубь». Подбирает мелкота все, что плывет следом за плотными косяками строгой жирующей рыбы, и, обнаглев, иной ершишка затешится меж черов или муксунов, выхватит из губатого рта рыбины вьюнка или козявку-то, покосится на нахала, глядит, дескать, я терплю-терплю, да и ахну хвостом. И бывает, рассердится вальяжная косячная рыбина, мотнет мордой, шарахнет хвостом, тучи мелкоты тогда, взребив водяное поле, метнутся кто куда, высыплются на отмель, забрызгаются по опечкам, а их чайки цап-царап, цап-царап. У этой пташки не зазеваешься, она на стороже днем и ночью и век голодная. Нутро у нее, как решето, всякий корм насквозь просеивается без задержки. Только вот влетела белым метлячком живая мулявка в визгливое горло, и сей же миг выпала из-под хвоста известковой кляксой. «Ваших нет», — говорили картежники в богонидинском бараке. Чайка ярким клювом перья чистит, холит себя дородную. Сварливая птица, неспокойная, жадная, а улетит пусто без нее на реке, будто в нынешней богониде. Вот перестала чиститься чайка, приподнялась на розовых лапках, толкнулась, взлетела, хвать рыбину с воды, больную, поврежденную или поверху полоскалась рыбина. Чайка-санитар, чайка реку чистит, рыбий рот крепит, выедая слабую и заразную тварь, мальков на отмелях пежит, физкультуру им делает, осторожности учит. Катятся мысли Акима, катится сеть по чистому песчаному дну. Дрогнули ряды поплавков в серединном урезе сети, засуетились поплавки, запоныривали и огрузли. Большая рыбина втяпалась, может, осетр, может, таймень, может, и нельмища. Пришла нельма, пришел осетрина или таймень, бандюга на отмель, затесался в толпу косячных рыб, толкается, корм из-под носу выгребает, да еще норовит схватить зеворотую рыбину, какая ему по глотке, а того не видит, что пока шухер наводил, будто блатняга в клубе, по песчаному дну, вкрадчиво побрякивая костяными кибасьями, наползла сеть, и облачком колышущийся подбор коснулся паутиной ниток наглой морды. Не понимая, что это такое, посмело мешать ему жрать и развлекаться, тряхнул мордой разбойник и почувствовал на крышках жабер петлю ячии сразу в панику. Хищник любит сам хапать, но чтоб его ловили, ему не по сердцу. Тягу хотел задать, рванулся изо всей дурацкой силы. Верток, силен хищник, но на месте ему не развернуться. Непременно его вперед бросит, значит, дальше в сеть. Рвать ее, пластать противную, удушливую возьмется, забушует, завозится и вдруг отяжелеет, повиснет в сети, увлекая тетиву и на плавке в глубину. Косячная рыба спокойно, неторопливо пятится перед сетью, не переставая кормиться, не хочется ей покидать кормные отмели. Шевелится лень, ожерела. Сеть подсекает нижний тетивой косяк, сгребает его, будто овощ в мешок. Так-то вот, не зевай. Кто-нибудь, кого-нибудь все время и мат, и ест. Богонидинская Тоня, 4 версты. Чего только не передумаешь, пока проплывешь ее с сетями по тихому, едва заметному течению. И нет на этой Тоне лодок, словом, перемолвиться не с кем. Осталось в Богониде Афимия Мозглякова караулит имущество, матрацы, койки, одеяло, невод да всякий разный инвентарь. Еще Киряга-деревяга остался. Слух есть, скоро и они уплывут в поселок Чушь. Тамошний рыбкооп примет по акту инвентарь и определит Афимию с Кирюшкой на работу. Что будут делать косьяшки на Богониде, ума нет. Мать думать так и не научилась, болтает вон ногой за бортом, дымит сигаркой, щурится блаженно и поет все одно и то же про малину да про калину. В начале сентября на коротке, но буйно вспыхнет тундра и сделается сплошь облитой раскаленным металлом. Это разгорится мелкий черствый листок на карликовой березке, на голубичниках, тальниках. Скромным ситчиком заребят болота, на которых багульники будут держать окорелый продолговатый лист до больших холодов, а потом потемнеет, отмякнет тундра, и сразу же сделается голым-гало, всюду проплешины выявятся, выступят серые камни, сухие кусты, хламьё мхов, паутина сопревшей травы. Лишь ярче, пламенней загорится от брусники, беломошье и угаснет уже под снегом. В предчувствии недалекой зимы справит скромная северная земля свой последний в году праздник, обмерев от собственной красоты на неделю-полторы. А потом, как бы пробно, шевельнет ее легким ветром, выдует искру из громадного костра, покружит ее и загасит. Ветер станет набирать силу, загустеет искровал, заполощится яркий, короткий листобой по широкой земле, и в полете, в круженье угаснет северный листок. На земле, не догорая, он сразу остужается, прилипает к моху, и становится тундра, похожа на неглубоко вспаханную бурую пашню. Но земля еще дышит, пусть невнятно, а все же дышит прогретым за лето недром. И несколько дней кружат над рекой, над тундрой, надо всем неоглядным раздольем запахи увядающего лета. Бродит пьяная прельга на бобели и водянике, струят горечь обнажившиеся тальники и трава, редкая северная трава, не знающая росы, шелестит обескровленным на корню изжившим себя стебельком. Вдали, где берега Енисея зависают над бездной, все гуще порошатся сумерки. Оттуда, с севера, с полуночных мест, наплывает, полнясь в пути чугунной тяжестью, долгая ночь. Глядя в несомкнувшийся пока, но уже заметно сблизившийся створ берегов, все лето двумя длинными зелеными отводками враставших в светозарное небо. Аким ощущал, как всасывает его мать лодку, сеть с крестовиной и все, что есть вокруг них, та пока еще далекая, но ниже и ниже нависающая тяжелая наволочь. Стонали чайки, плакали гагары, сбивала в кучу птиц, катала их с места на место, то рассыпая широко, то сжимая вдохом вроде бы. Беспокойством охваченные птицы ввергали в беспокойство и все вокруг. Скоро, скоро начнет отжимать холодами табуны на юг, дальше и дальше от родных гнездовий. А пока возле табунов стояли на песках, высоко подняв головы, сторожевые гуси хлопали мягкими лопатками клювов лебеди, прощупывая донный ил, выбирая из него еду, по приплескам на долгих ногах за кем-то гонялись неведающие горя, всегда хлопотливые и вроде бы хмельные кулики. Растревоженно клохтал в кустах куропан, ему никуда улетать не надо, однако все равно неспокойно. Водой кружило все гуще сыплющихся мошек, мотыльков. Пена кружилась в курьях, уловах, по заплесьям. Тесто пены протыкали, теребили из-под низу рыбы. Начался ход туруханской селедки и редкого уже на Енисее омуля. Гуще стайней сбился на кормных отмелях муксун, ближе к ямам покатились чир и сик. В такую пору можно и нужно плавать круглые сутки. Но не на службе, не в конторе, не у заводского станка, а кем с матерью эко-беда. Лишнюю тоню не сделают. 3-4 центнера рыбы не поднимут, ее ловить не переловить. Переглянуться меж собой сын с матерью, да сразу и поймут друг дружку. Мать табанила веслом, поворачивала лодку, а Кимка подгребался лопашнями к бережку. Ах, Самара, короток, неспокойная я, неспокойная я, успокой ты меня. Выбирая на уху рыбу, напевала мать, и хорошо у нее получалось. После ушки и чая рыбаки отдыхали, нежились на песке возле огонька, всхрапывая безмятежно и вкусно. Ни комара тебе, ни мошки, ни слепня, и солнышко еще нет-нет, да и порадует теплом. Аким просыпался раньше матери, выплескивал воду из лодки, стараясь не стучать веслом, подскребал шахтару совком, крестовину в лодку заносил, крюк и все, что нужно, на тоне. Пора бы и сеть набирать, да жалко будить человека. Спит у костерка мать, улыбается чему-то. Снова и снова дивуется парнишка тому, что это вот женщина или девчонка в мокрых бродежках, в заправленных за голенище мужицких брюках, поверх которых платьишко, увоженное чешуей и рыбьими потрохами, взяла вот и произвела его на свет, дурня такого. Подарила ему братьев и сестер, тундру и реку, тихо уходящую беспредельность полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее лицо прощальным теплом, цветок, протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны птиц, рыбу, ягоды, кусты, багониду и все, что есть. Вокруг все-все подарила она. Удивительно, до потрясения. Надо любить мать, жалеть ее. И когда она сделается старенькая, не бросать, отблагодарить добром за так вот просто подаренную жизнь. Но матери не суждено было стать старенькой. Весной она ездила в Плахино за Акимом и Касьянкой, получала деньги в колхозе, пировала в клубе, после собрания пряталась на берегу с мужиками. Летней порой она тайком выпила из консервной банки черный порох, смешанный с паяльной кислотой. Так научили ее многоопытные плахинские женщины. «Семеро по лавкам, хватит! Без артельного стола, дай бог, этих голодом не уморить! И кто будет возиться с восьмым?» И мать соглашалась с женщинами. «Конечно, конечно, Касьянке и Акиму школу хоть бросай. Без грамоты они на реке вечно будут калеть. С грамотой же Касьянка в воспитательнице детского сада выйдет или портнихой научится, а Кимка заменит Кирюшку, рыбным начальником поступит». Перед тем, как пить изгонное зелье, мать зарыла в землю гнилую ногу павшего оленя, положила под порог нитку с иголкой, а, приняв питье, полежала на топчине, шепотом повторяя: «Помяни, Господи, сыны эдемские, во дни Иерусалимовы глаголящие, истощайте до основания его». И этим словам ее тоже плахинские женщины научили, но она их не смогла все запомнить, и грамотная Касьянка записала говорку на бумагу, и где мать забывала, помогала ей по записке. Ребенок по счету восьмой из матери ушел. Какой он был, куда и как ушел, никто не видел. Мать пожила смирно сколько-то дней, потом, как бы отшибая от себя горе, тряхнула головой: «Несет». И первое время, как и прежде, шуточки шутила. Ребятишек просмеивала, табачок покуривала, но все как бы вслушивалась в себя. И тень вечной северной печали меркла во тьме глубоко запрятанного страха, и все чаще мать хваталась за поясницу и, обмерев, спрашивала: «Ой, все за это тако со мною?» За лето мать одряхлела, согнулась, окосолапила, как старая медведица. Румянец давно погас на ее щеках, глаза подернулись рыбьей слизью, на ветру из глаз стекло, и белая изморось насыхала, крошилась из беспрестанно дрожащих уголков под глазниц. «Несё, пройдет», — уверяла она себя и ребят, но уже не улыбалась при этом, и голос ее был тускл, и взгляд огорелый. Забросила она курить табачок, перестала петь, после и разговаривать ела через силу, слабее на глазах. Набирая сеть, она вдруг закусывала губу до крови, роняла тетиву, наваливалась на остро затесанную, как у носа лодки, животом и что-то выдавливала из него. Лицо ее черное, глаза ее ввалившиеся не в глазницы, а словно в искуренные трубки, подавались наружу, и из черненьких, смородиново поблескивающих, становились, как у русских баб, светлые и большие. «И-и-и-и!» — визжала мать, ребятишки, глядя на нее, кричали со слезами: «Мамоська, не надо! Мамоська, не надо!» Преодолев что-то в себе, сломавшись в пояснице, мать ползла на корму лодки, брала весло, и пока сплывали к Тоне, выла одиноко и страшно: «Ой, ой!» Но страшней воя было, когда мать пыталась вспоминать наговоры, шевелила изгрызенными до мяса губами: «Утверди и укрепи!» Как на той сыроматерной земле нет ни которой болезни, ни ломоты, ни опухоли. Ой, сотвори, отвори, укрепи жилы, кости, бело тело. Ой, не могу, Якимка, не могу больше. Что за ты смотришь, сыносик? Помоги,

своей жизни. Прямо вслед за ледоходом, мятая, корёженная, битая, тёртая судёнышко бесстрашно пёрла по реке на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми бакенами. И пока Бедовый не произведёт эту работу, никакого, по разумению Акима, пути по реке не было и быть не могло. Оттираемый льдом последним покидал реку Бедовый, собирая уже истрепанные штормами побитые бакины с облупившейся за лето краской, и, случалось, не успевал улизнуть в затон, вмерзал где-нибудь в нежилом месте в лед. Однако пароходные люди не покидали родное судно, выкапывали в берегу землянки, стерегли Бедового, вымораживали изо льда, наводили на нем марафет, какой, возможно, подновляли название и рубку краской, драйлер, рупор, машину, руль, помещение, поднимали пароход на деревянные катки и с помощью пароходных желебедок, будто быка, на аркане затаскивали его в отбойное место или в залив, в неходовую или протоку, словом, туда, где не раздавит судно ледоходом. Самым большим начальником по путевой обстановке на Бедовом был Парамон Парамонович Алсуфьев, человек совершенно неприступной значимости и такой внешности, что посылать его работать на другие суда, особенно на пассажирские, было невозможно. Он бы всех пассажиров распугал своим видом и особо голосом. К нему-то и ткнула команда подростка, заранее, впрочем, решив его судьбу, но чтобы Парамон Парамоныч подверг новичка экзаменту, какому каждого из них он когда-то непременно подвергал. «Что ты можешь, человек?» Выкатив глаза из-под бровей, словно дули из рукавиц лохмашек, проскрежетал грозный начальник. «Все могу», пискнул Акимка, невольно повторив хвостовство киряги-деревяги и еще больше оробев от этого. Кривя на лимью губу, Парамон Парамоныч выдохнул воздух, что пароходный котел. «Ха!» — и ткнул пальцем в поленнице, лежащие на берегу газовые баллоны. Аким догадался, изделие это ему следует нести на Бедовый. «Нести так нести!» Он подставил правое плечо, пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в 65 кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи. Аким шел по трапу с удивлением, затем с ужасом, чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелей, давит его сильнее, и от чего-то краснеет небо, река, солнце, пароход Бедовый, люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную реку. На середине трапа Акима начало кренить в красно-зияющую бездну, и только сознание ответственности, боязнь за несомую штуковину, крашенную с блестящим вентилем, с картинкой, изображающей пожар, дорогая поди-ка, удерживали его на ногах. Падать так вместе! Нельзя потоплять такую красивую, дорогую вещь! За нее с начальника Парамон Парамоныча взыщут, где-то уже в полете, в воздухе, Аким был подхвачен, поставлен на ноги. И когда рассеялось красное облако, увидел хохочущий народ и себя, стоящим в обнимку с баллоном. «Запомни, все может, один только Господь Бог». Поучительно подняв палец, рокотал довольнёхонький начальник. «А что, погибая, баллон не упустил? Свидетельство в твою пользу». По снисходительным словам и по тону Парамон Парамоныча Аким заключил, что дела его вроде бы складываются благоприятно. Надежда, чуть теплившаяся в нем, крепла, а когда супруга начальника такая же большая, дородная, только волосом светлая, покормила паренька рыбным пирогом и, слушая про его жизнь, жалостно ширкала носом, совсем не похожим на мужнин руль. «Тихая ужасть! Это же тихая ужасть!» Аким окончательно поверил. Экзамен он выдержал и на бедовом закрепился. Ни учеником, ни салагой, полноправным рабочим был взят таким в обстановочную команду и зарплату получал со всеми наравне. Чтобы не одиноко ему было среди взрослых, и не хватался бы он за надсадную работу, которую Аким все время норовил делать, по ранешней жизни в Багониде, ведая хлеб, надо отрабатывать хребтом, Парамон Парамоныч принял еще одного подростка, и нигде ни в чем, ни в Колпите, ни в премиях, ни в каком другом довольствии их не ущемлял, кроме выпивки. Сам Парамон Парамоныч крепко пивал и после запоя искупал застарелую вину перед человечеством поучительной беседой о своем пагубном примере, обличал себя, казнил: «Я б сейчас, юноши, товарищи, при моем-то уме и опыте где был?» Парамон Парамоныч надолго погружался в молчание, выразительно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, паникал. «Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила». Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино. В низовьях Енисея и летом бывают затяжные дикие шторма, что уж говорить об осени. Сечет снегом, хлещет водой через борт, согрев же, как и на Багонидинской, то не один спиртяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы, дичи, ягод на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласия в работе и отдыхе хоть отбавляй. На всю катушку раскрутят душу истосковавшиеся по суше речники. Девчонки откуда-то возьмутся. В 16 лет оскоромился Акимка, а оскоромившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем, щуря смоляные глазки: «Весь в меня посол». Багонида, Багонида, не отболела она, помнилась хорошо, худое все забылось, да и было ли оно худое-то, сравнивать не с чем. Однажды проходили Багониду днем на пустынном, зализанном волнами берегу, ни следочка, тощими кустами, шестью травки и мха волосца сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка, дурная могильная трава на них занялась, чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея и цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших. Сено, наверное, на барже возили, вот и остались семена. Лежали, пока не дождались запустения. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, жили его братья, сестренки и мать, исчезла. Весной ее своротило ледоходом, заволокло песком яму, прелые гнилушки растащило по тельникам. Артельный барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, выдавив окна, ощетинившись обломками теса. За выпавшей стеной барака, закрещенной балками, белела русская печь. В будке мозгличихи пестрая штукатурка обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Ни от мотающейся серой топи, ни от двух столбов турника, ни от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки, все еще не сдающийся, хотя и покинутый, сжалось сердце в Акиме. И еще при виде будки. Незаметно и стыдливо упрятанной прежде выперла она на глаза. Главным сделалось сооружением. И на нее издали видную правились суда. Над развалинами барака стойко торчал пароходный свисток, изображавший антенну, волосьями спутались, хлестались на ветру огрызки проводов. В песке видны два пенька тортильного стола, и на них, поджав лапки, стояли молчаливо две чайки. Чуть выше, в кудре седой травки, под названием «Рядодед», лемехом впахался ржавый обломок чугунного котла. Все эти мелочи Аким отмечал мимоходно. Он не отрывал, не мог оторвать глаз от белым экраном мерцающей в глуби пустого барака печки и видел картинки недавнего детства. Здесь, на этом берегу, от весны до зимы, гоношился артельный народ. Полковником гремел киряга-деревяга, училась жизни и песням беловолосая касьянка, варилась уха в бригадном котле за длинным дощатым столом, и за дня в день, из года в год властвовало артельное дело и слово. И за спинами взрослых, рабочих людей — точно в заветрии теплого барака вырастали самодельные косяшки и все другие дети. На белой печке, используемой вместо экрана, худой человек подкрадывался убивать собаку белый клык, и мать не выдержала. «Вы сёзы, музыки, смотрите!» — закричала и бросилась отбивать собаку. Но мать, известное дело, детем всегда была. Гульшой ненец, взрослый мужик, охотник, приехал на ленях из подсопочной корги в гости на печку экран, с ножом бросился, увидев медведя. А праздник — начало путины. Разве забудешь мать в морошковом платье с голубой косынкой на плечах? Закрой глаза. И слышно, как, гремя половицами, сорванными с гвоздей, откаблучивает она, прикрывая рот косыночкой, а на косыночке порхают голуби, и то исчезает, то появляется слово «мир», и не надо ломать голову, что оно означает. Мир — это артель, бригада, мир — это мать, которая, даже веселясь, не забывает о детях блестящими глазами, а тыщет их навалом лежащих на русской печке, подмигнет им. И хоть они малые, им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать, забрякать половицами, кого-нибудь обнять, стиснуть, подбросить в небо мир и труд. Вечный праздник жизни. Аким не хоронил мать в землю и не мог похоронить ее в душе. Он потихоньку верил, что однажды пристанет к берегу колхозного поселка, а там на камне мать в морошковом платье с больничным узелком в руке его дожидается. «Якимка-то, Якимка, — скажет, — все же ты так долго плаваешь. Я уж прямо вся и заждалась». И потому в ответ на предложение Парамона Парамоновича пристать в устье речки Багониды, навестить станок, какая ни на есть родина, на кладбище может кого попроведать, задрожал губами и тонко с провизгом закричал: «Никто здесь не жил, никто не похоронен!» И звякая сбежал по железным ступеням в машинное отделение, где он всегда хоронился, если смутно становилось на душе. Больше Парамон Парамонович не предлагал останавливаться возле Багониды. Приложив бинокль к глазам, подолгу глядел он туда, где был и стерся с земли поселок Багонида. развалился, уполз с подмытого берега, и барак, бревна, тес растащило половодье по опечкам и островам. Место, где дымил трубами станок, заглушило бурьяном. Разъявленной пастью вниз упала желтая будка, мерзлотой вытолкнула последние кресты на кладбище. Бугорки могил стащила в кучу, сравняла кореньями кустов, и исчезли оба столбика от артельного стола. Только острый клин чугунного котла торчал из суписи, но и за ним насыпала ветрами землю, по бугорку взбиралась травка, заслоняя собою и этот предмет. «Оно и верно, что...» Шумно вздыхал Парамон-Парамоныч Алсуфьев, роняя на грудь бинокль и углубляясь в пространственные размышления. Время стронуло людей с отстоя. Плывут они по волне жизни, и кого куда выбросит, тот там и укореняется. А раз человека стронуло с места, сорвало с якоря, понесло, стало быть, нечего об суше терзаться. Однажды напомнила о себе письмом Касьянка. «Касьянова Агафья Акимовна». Написано было на конверте. Чудно. Отчеством имя брата сделала. И пусть. Красиво даже как-то звучит. Акимовна. Из письма Аким узнал, Касьянка выучилась на маляра, работает на строительстве близ самого города Красноярска. Касьянка, она толковая, она нигде не пропадет, — умилился Аким. Как-то другие братья и сестры, на кого учатся, кем работать будут, хорошо бы встретиться. Желание возникло и тут же ушло, и Касьянке на письмо Аким не ответил, никогда писем не писал и времени не было. Да и не нуждался он в то время ни в ком и ни в чем. Но какой-то змеина взял и опять разрушил так хорошо налаженную жизнь Акима. Придумал цельнометаллические бакины, самозажигалки. И что им там в центрах делать больше нечего, как тревожить и гонять человека с места на место, негодовал Аким. То дорогу строить остановили, и Богонида не стала, семья рассеялась, то на вот тебе, бакин переменили. Бедовый таскал боржонки с рыбаками на север, затем выходить в просторы совсем не смог. До гляду нет, одряхлел, возил уж реденько местный груз, дошел до отвозки заводских отходов, но больше стоял, уткнувшись лбом в берег, как водовозная кляча, и выходили пары из него последние во все дыры и щели. Как-то увели Бедового на буксире в затон, и больше он на воде не появлялся. Слышно было, разрезали его на металлолом. Весною, когда другой пароход с другим человеком во главе ушел в низовье Енисея ладить автоматическую обстановку, старого речного бродягу Парамона Парамоныча Алсуфьева хватил удар. Он лежал громадной, неподвижной тушей на просевшей до пола больничной кровати, упрятав глаза в лохмашке, не шевелился, не разговаривал, налаживался помирать. Аким, поступивший на курсы шоферов, приносил ему дорогой компот ананасы. Учтиво посидев возле безмолвного речника, поправив на нем одеяло и, мимоходно дотронувшись до волосатой, слава богу, все еще теплой руки, паренек, роняя халат, пятился из палаты, бросался во двор больницы и безутешно плакал за поленницей. Богатырский человек все же перемог смерть, устоял, но все моряцкое из себя продал за бесценок на базаре, обрядился в какой-то серенький тесный костюмишко, в кипчонку, сплюснувшую его голову до все еще грозных бровей, совсем на лице этом неуместных, без форменного золотоцветного картуза. Бухая себя кулаком в грудь, Парамон Парамоныч заявлял, что с воды сходит он навсегда, навсегда, на целину поедет, сады садить и овощи. Надо так хлеб сеять и убирать станет, дороги гатить, нужники чистить, но не покориться. Аким не совсем понимал, кому не покорится Парамон Парамонович, но все равно такой порыв потрясал. Силовек! Какой силовек погибат для флота? Мы, старые водники, нигде не затеряемся, уверял Акима, а может и себя Парамон Парамонович. Аким улавливал. Побаивается он отрываться от Енисея, подпору ищет. И со всей бы душой сделался подпорой такому редкостному человеку Аким, доробел-то еще больше. Казалось, там, за Енисеем, совсем другая планета, и люди там другие, и ходят они по-другому, и едят другую пищу, и говорят на другом языке. Словом, как не горько было Акиму, проводил он Парамона Парамоныча Алсуфьева с супругой, которая столько лет мамкой ему была, на неведомую героическую целину, и скоро получил оттуда письмо, довольно бодрое, с некоторой, правда, долей смущения в нем запрятанного. Парамон Парамоныч сообщил, что в Казахстане тоже есть река под названием Иртыш. И Енисею, конечно, далеко не родня, однако плавать по ней можно хотя бы шкипером на барже. Вот и ладно, вот и хорошо. Поняв, что человек устроился пусть на тихую, но все же на речную работу, и успокоился буйным сердцем. Порадовался Аким, тоже успокаиваясь. Сам он к той поре работал уже шофером на самосвале, сделался по одежде и привычке каждодневно бегать в кино и на танцы совсем городским человеком, однако часто выходил на берег реки. Летнюю белую ночь насквозь бывало просидит на траве, уткнувшись подбородком в колени, глядя на те голубые пространства, куда уходила великая река Енисей. Дальше было много рек, речек и озер, а еще дальше — холодный океан, и на пути к нему каждую весну восходили и освещали холодную полуночную землю цветки с зеркальной ледышкой в венце.